Поверх плаща длинный шарф неопределенного цвета. Поверх него бородка, нависшие брови, растрепанная грива сидеющих волос. Он стоял и всех их рассматривал. Он смотрел на мисс Силвер в черном пальто, престарелой горжетке и шляпе, знававшей лучшие времена, на Томазину, раскрасневшуюся от бега, смеющихся детей. Смотрел и вдруг заговорил с очень заметным деревенским выговором. «Юность на борту, благоразумие у штурвала». И, выпалив эту цитату, спешно ушел, оставив мисс Силвер в недоумении. Может ли совершенно незнакомый человек под благоразумием подразумевать ее? Лучше уж, конечно, чем удовольствие, которое на самом деле стояло в оригинале. Но зачем вообще было все это изрекать? Дети наперебой выдавали сведения об этом странном субъекте. Это был мистер Робинсон, мистер Джон Робинсон. Он наблюдает за птицами, он про них ужас как много знает. Он по ночам выходит из дома и наблюдает. И днем тоже. Морис сказал, он чокнутый. А Дженнифер подхватила, он всегда такой. Если с ним встретишься, он что-нибудь скажет и уйдет. То стихи, то еще что-то. В деревне его называют чокнутым, потому что он разговаривает сам с собой, когда ходит по лесу или по пустырю. А старик Мастерс говорит, почему бы ему с собой и не поговорить? На свете не так много людей, беседу с которыми я бы предпочел разговору с самим собой. Томазина пошла к конюшням. Она уже на 10 минут опаздывала к чаю.